Эпилог. Последнее чудо. Ветер развевал знамена и одежды, мешал двигаться фургонам и пешеходам по большой торговой площади на набережной Касра, играл уцелевшими листьями. Торговцы расходились по домам. За ними рабы уносили тюки с товаром. Большинство кораблей были погружены в тишину. Уолли уныло хлопнулся на швартовую тумбу, разглядывая длинные тени, протянувшиеся по бронзовым камням. День, начавшийся приходом Грифона, подошел к концу, а миру уже никогда не суждено стать таким, каким он был раньше. Нанджи отбыл. Он бодро промаршировал по сходням под звуки воинов прекрасным утром. Потом встал на палубе с Таной в окружении 9 колдунов и стоял там до тех пор, пока корабль не отошел от причала. Он не сомневался, что благополучно вернется, заключив договор с колдунами. Для него колдуны были теперь незначительным эпизодом на пути его великой деятельности реформатора воинов мира. Ушли телохранители, оркестранты и менестрели. Не видя теперь никакой опасности, Уолли отпустил Фарарфи и его людей насладиться концом праздника. Ему пора было возвращаться к Джии. А он все еще сидел на швартовой тумбе, думая о своем. Что он сделал неправильно? Прошло почти полгода с тех пор, как он пообещал богине стать воином. Он старался. Если его миссией было победить колдунов, то он потерпел поражение, потому что теперь они еще быстрее распространятся по миру. За ними пойдут их разрушительные знания. Если его миссия заключалась в спасении воина, то здесь он тоже проиграл. Колдуны могут и не испугаться всеселенского сбора Нанджи, тогда как этот вселенский сбор скоро перебьет столько воинов, сколько колдунам и не снилось. Несильные свободные мечи не захотят потерять свою независимость. Неуверенные в себе гарнизоны не захотят лишиться автономии. Или боги делали ставку на Нанджи. Полубог говорил, что все само станет ясным, а Нанджи был первым, кого он встретил сразу после их разговора. Нанджи получил свою долю чудес. Впрочем, если это так, то здесь Уолли тоже проиграл. Он выпустил властолюбивого психопата в беспомощный мир. Кисан и Дри, Уо и Тау, Кво. Эти несчастные города падут первыми. Потом будут сотни, прежде чем он остановится. С каждым днем власть его будет расти. Кто или что сможет остановить его? Уж точно не Уолли. Он все еще выбранный предводитель сбора, и 20 ближайших дней ему придется много работать. Ему, Линумина и Заарии. Нанджи уверен, что так и будет. Уолли учил его, что армия всегда должна быть при деле. Но после того, как Нанджи вернется, Уолли понял теперь, что ему будет лучше уйти. Он не сможет смотреть на то, что тут начнет творить этот идиот. Ему придется неизбежно вступить с Нанджи во вражду. И вражда эта может кончиться единственным образом. Так что ему лучше принять обещанную синекуру. Тао, этот маленький городок. В оставленное ему время он наделает Джии детей. Он уже собирался подняться, как вдруг толпа маленьких голых ребятишек с криками пробежала мимо. Один смуглый малыш остановился и просиял редкозубой улыбкой. Крошечное лицо, каждая косточка на виду. Темные, слегка вьющиеся волосы. Глаза сияют, как самоцветы. Уолли начал было опускаться на колени, но мальчик сказал: «Оставайтесь на месте, у вас был тяжелый день». Так Уолли остался на тумбе, ничего не говоря. Но страх мурашками пробежал по его коже. Наказанием, как говорил бог раньше, будет смерть, или хуже того. «О нет», — сказал полубог, — «я пришел благодарить вас, мистер Смит. Вы сделали все, что от вас требовалось, и даже больше». Внезапное чувство удивления и радости обрушилось на него, словно он опустился в холодную ванну. «Я сделал?» «Именно так», — рассмеялся мальчик. «Вы подготовили его, вы научили его состраданию, вы дали ему сбор, вы устроили переговоры с колдунами и в заключение отдали ему добровольно меч. Задание на самом деле отлично выполнено». Уолли недоверчиво уставился на него. «Состраданию? Ему убить человека не труднее, чем съесть орех. «Это профессиональное требование», – печально ответил полубог. «Чингисхан был таким же, но он вежливый молодой человек с тихим голосом, и он многому от вас научился, и все еще прислушивается к вашим словам. Вы отлично поработали». «Я не понимаю, мастер». Мальчик рассмеялся. «Поэтому я и пришел. Видите ли, Уолли Смит, хоть разные миры и идут разными путями, но везде изобретение речи знаменует начало эры легенд, а изобретение письменности – ее конец. Апокалипсис. Вы хотите сказать, что воины были проклятием колдунов, как теперь Нанжи станет их проклятием? Более или менее, потому что за эрой легенд находится эра тьмы, а за ней уже эра мудрости. Хотя некоторые миры, похоже, никак не выйдут из эры тьмы». Уличный торговец медленно прокатил мимо них свою тележку. Мальчик поднял руку, и два яблока прыгнули из тележки к нему на ладонь. Он протянул одно Уолли, они одновременно надкусили, и мальчик рассмеялся. «Но он будет тираном. Боги поддерживают тиранов». Уолли едва отважился на интонацию недоверия. Крошечное лицо стало печальным. «Боги больше ни во что не вмешиваются, я ведь вам говорил. И я думаю, империя – это не тирания. Конечно, это не будет империей в настоящем смысле слова, потому что он не имеет представления о ней. Он только откроет, что, управляя гарнизонами, он управляет городами. Это его сильно раздосадует. Империю изобретет Тана». Уолли покачал головой. «А я думал, он сошел с ума». «О, совсем нет», – сказал мальчик. «Это не сумасшествие – думать, что боги на твоей стороне, получив от них столько знаний. Вы ведь и сами думали так же. Напротив, он теперь знает, что исполняет назначение богов. Он – высшая власть. Он бескорыстен, бесстрашен и неподкупен. Он не ценит деньги. Он ищет власти только для воплощения своих идеалов. Империя. Хорошо богам. Им не придется в ней жить. Уолли верил в демократию. Сможет ли он когда-нибудь поддержать имперскую власть? «Нам осталось сделать одну вещь», — сказал полубог с дразнящей улыбкой. «Да, мастер». Последняя строчка загадки о неизбежности предназначенного мечу. «Да, мастер», — мальчик укоризненно покачал головой. «Он будет Нанжи Великим, основателем первой династии. Почти на 1000 лет символом его дома будет сапфировый меч». Уолли вспомнил, что в тот день, когда он впервые увидел седьмой меч, он подумал, что эти драгоценности достойны короны, он догадался. Но тут он встревоженно посмотрел на полубога. «Нанжи никогда не встречал Шансу, но вы позволили мне думать, что мне дают то же задание, в котором Шансу потерпел неудачу. Разве это честно?» Еще одна редкозубая улыбка. «Я вам не лгал. Вы же знаете, что к словам богов или их оракулов нужно относиться очень осторожно. Целью были не колдуны, не Нанжи, не Шансу. Целью всегда была империя. Вот почему я не мог сказать вам. Но вы и сами можете предсказать, в какой хаос повергнут мир знания колдунов, если империя не возьмет над ними контроль. Внезапная атака Шансу могла окончиться успехом. Догадайся он использовать лошадей, чтобы достигнуть своей цели. Тогда он сделал бы себя королем Вула, потом королем еще чего-нибудь, имея под рукой армию, оснащенную огнестрельным оружием. Вы не были бы включены в игру вовсе, а Нанжи жил бы и умер в безвестности. И умер рано, потому что он – одна из великих душ, и мог бы потребоваться где-нибудь еще. Ваши переговоры с колдунами позволят взять огнестрельное оружие под контроль. Это сократит эру тьмы. Нанжи не смог бы организовать эти переговоры. Я не мог бы стать императором, печально сказал Уолли. Мальчик внимательно посмотрел на него. Нет, вы не могли бы послать свои легионы в Кво-Идри, как он сейчас сделал. Но для вас это и к лучшему. Вы вернетесь в мир любви рабыни, мистер Смит, и ваше наслаждение будет достойно небесных чертогов. Уолли сморгнул. Это было несколько обидно. Неужели единственное, зачем нужна Джея, это развеивать его печаль? Опять наступило долгое молчание, во время которого Уолли размышлял и жевал яблоко. Его меланхолия, казалось, больше развлекала, чем раздражала полубога. «Вы хорошо поработали, вы все хорошо поработали, Бротта, Тамияна, и будете вознаграждены. Ханакура, его награда будет грандиозной, завтра вы проститесь с ним». Оли кивнул и не смог ничего сказать. «Пойдем», — сказал полубог, — «мое пребывание здесь коротко. Я бы хотел кое-что показать, мы можем поговорить по дороге». Оли встал и пошел за ним. Он все еще не чувствовал ясности. «Мастер», — сказал он, — «а как же принц? Должен ли он был умереть только для того, чтобы послать мне знак этой заколкой?» «Если ты собираешься судить богов, Уолли Смит, ты должен знать то, что знают боги. Создай Шансу свою империю, через 15 лет наступил бы кризис. Центр его был бы в Кра. Это колдовской город, к югу от Пло. Сильный союзник, король воинов. Теперь ты понимаешь, кем бы стал Аргонари?» «Думаю, да. Ему бы не требовалось вставать под защиту Нанжи, когда колдуны и так были бы на его стороне. Но он был бы основателем династии, поэтому назрел бы новый кризис, позднее,